Глава 35. Кусочки головоломки. Холт стоял на коленях на грязной и влажной земле, покрытой прелой листвой. Он вступил в эту схватку уже на пределе своих сил, а теперь старался не потерять сознание. Слабая пульсация дала ему понять, что связь, к счастью, не совсем истончилась. Но случись еще одна драка, для которой потребовалась бы новая порция магии, и связь наверняка бы оборвалась, и остальным пришлось бы защищать его тоже. Однако во время сражения связующая их с Эшем нить почти раскалилась. Это значит, что она стала сильнее? Время покажет. «Кто-нибудь пострадал?» — выкрикнул Броуд. Застонав, Холт с трудом поднялся на ноги. «Я в порядке!» — он замолчал, впервые увидев поле их битвы. Тела мужчин и женщин, разорванные плащи и кровь повсюду. В Мидбелле ему посчастливилось потерять сознание. Крэги тела горели или были покрыты пеплом. Холт сам убил некоторых из этих людей. Его вырвало. Рот наполнился желчью. Подросток закашлялся и сплюнул, отчаянно пытаясь избавиться от отвратительного привкуса. Он согнулся пополам, дыхание перехватило, и пришлось хватать ртом липкий воздух умирающего леса. Броуд сразу оказался рядом с ним. «Все в порядке», — заговорил старый всадник, поднимая мальчика и заключая в столь редкие объятия. «Все в порядке». Холт всхлипнул. Из глаз брызнули непрошенные слезы, и он уткнулся лицом в плечо Броуда. «Простите», — выдавил он. «Все в порядке», — повторил Броуд, похлопывая Холта по спине. «Ты хорошо справился. Очень хорошо». Холт сглотнул, пытаясь взять себя в руки. «Они не были хорошими людьми», — сказал старый всадник. «Они хотели убить тебя, а Сэша — содрать кожу. Ты все сделал правильно». Сердце Холта уже не так бешено колотилось, и он задышал ровнее. Наконец он выпрямился, и Броуд еще раз сжал его плечо. «Эша ранили!» — спохватился Холт. Его дракон лежал рядом с Пирой и Талией. Драконица принцессы все это время сражалась с действием яда, но лапы ее подогнулись, и она шумом рухнула на землю. «Их так много!» — покачала головой Талия, выдергивая еще одну застрявшую в чешуе Пиры стрелу. Принцесса осмотрела наконечник и потом показала его Броуду. Похоже, их специально усилили. Броуд поднял один из арбалетов. «Они тяжелее, чем те, что я видел раньше. Механическая рукоятка лучше, чем обычные военные модели». Пира застонала и медленно моргнула своими большими янтарными глазами. «Это яд?» — спросил Холт. «Мощное обезболивающее», — пояснил Броуд. «Такое чрезвычайно трудно приобрести. Столько времени и денег ушло на подготовку всего-то к одной атаке». «Только все это могло предназначаться не для нас», — предположил подросток. «Нет, не для нас», — протянул Броуд. Какие бы мысли ни пришли сейчас ему в голову, старый всадник не собирался ими делиться. «Я вытащу стрелы из Эша». «Он мой дракон», — встрепенулся Холт. «Я сам». «Этот яд подействовал на дракона размером с Пиру», — напомнил ему Броуд. «Хочешь узнать, что он сделает с твоим телом начинающего, если ты случайно порежешься?» Возражения, уже готовые сорваться с языка, сразу застряли у Холта в горле. Он предпочитал остаться в неведении. А еще он заметил, с каким трудом Талия вытягивала стрелу, глубоко вонзившуюся в бедро Пиры. Если их так сложно удалить, у него точно не хватит сил. Холт знал, когда нужно отступить. «Хорошо», — сказал он, вставая рядом с Эшем. «Я буду с тобой для моральной поддержки». Броуд опустился на колени, чтобы осмотреть две раны дракона. «Будет больно». Он ухватился за первую стрелу и сильно потянул. Эш взвыл и вонзил когти в землю. «Нет необходимости извиняться», — сказал Броуд. Холт растерянно моргнул, но сразу понял, что Эш разговаривает с ним. «Мы справились. Не беспокойся. С должной практикой ты улучшишь свои навыки». На последних словах Броуд вытащил вторую стрелу. Эш зарычал, а потом с облегчением опустил шею. Неподалеку зашипела, пытавшаяся подавить крик боли Пира. Талия извлекла последний наконечник. «Отдохните немного», — сказал Броуд, «пока я не решу, что делать дальше. Держи ухо востро, Эш». Когда Броуд отошел, чтобы осмотреть тело адепта в красном плаще, Холт потер Эшу шею. Тот вытянул лапы, будто пробуждаясь от глубокого сна. «Так лучше?» «Намного». «Что произошло между тобой и Броудом? Я хотел извиниться за то, что в первый раз промахнулся». Холт растерялся. «Зачем за это извиняться?» Эш застонал глубоким гортанным рокотом. «Я и перед тобой хочу извиниться». «За что?» И в голове сразу вспыхнул ответ. Холт лежит на спине, плащ готовится нанести удар, и лунный луч не попадает в цель. «Не беспокойся об этом. Ты чуть не умер». «Ну, не умер же». Он притянул Эша к себе, чтобы обнять, но дракон отодвинулся. «И если бы мне удалось попасть в того, с кем сражался Броуд, огонь пиры убил бы того с визгливым голосом». Я тоже замешкался, собирая шок, и не очень-то помог. Эша эти слова не успокоили. «Я ни разу не попал по цели. Это не твоя вина, ты сле...» И Холд замолчал. Было жестоко напомнить дракону правду о том, что он слеп. Эта правда всегда камнем давила на его сердце. «Дракон должен преодолевать трудности!» — гневно воскликнул Эш. «Потерпеть неудачу — позор!» Холд схватил Эша за голову и притянул к себе, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. В эти молочно-ледяные голубые глаза. Он был неправ, стараясь избежать этого разговора. Если бы Холд продолжал ходить вокруг да около, Эш продолжал бы мучиться. Какие бы воспоминания ни унаследовал его дракон, они заставляли его страдать. Наступило время объясниться прямо, признать все плохое, но порадоваться и хорошему. И это только пойдет им во благо. Эш, если бы ты не услышал, что они приближаются, нас бы застигли врасплох и убили. Ты спас нас. Эш зарычал, но не так сильно, как раньше. И помнишь, что сказал Броуд? Нужна практика, и ты научишься попадать в цель. Но никакие тренировки не помогут добиться такого слуха, как у тебя». Рычание Эши превратилось в признательный рокот. Он осторожно прижал свою морду к лицу Холта, как делал это раньше, когда был еще детенышем, недавно вылупившимся из яйца. Холт прижался к ней лбом, чувствуя вибрации, исходящие из его горла. Тепло, радость и молчаливая благодарность прошли через их связь. «Я подумаю над твоими словами». «Извините, что прерываю!» — крикнул им Броуд. «Нам пора двигаться!» Старый всадник сидел на корточках рядом с алебарщиком в синем плаще. Отбросив его плащ, Броуд обнаружил на адепте латные доспехи. Латный доспех. Доспехи из металлических пластин, повторяющих форму частей тела воина и его лошади. Это было даже более странным, чем кольчуга на другом. Только элитные войска получали такое снаряжение. Специализированные ударные группы, которые обучали чуть ли не с рождения, тяжелая кавалерия, командоры знатного происхождения, рыцари или сами всадники. «Получается, эти плащи — выходцы из знатных семей?» — спросил Холт. «Некоторые из них, возможно», — кивнул Броуд. «Впрочем, для их клана происхождение значения не имеет, но у тех, кто непосредственно принимает участие в сражениях, такие же доспехи». «Я и не подозревала, что плащи Вирма так хорошо экипированы», — отозвалась Талия. Она продолжала сидеть рядом с Пирой, обнимая драконицу за шею. «Чаще всего нет, обычно они ограничиваются плащами», — заметил Броуд. Холт подошел к другому мертвому алебарщику и наклонился, чтобы осмотреть его плащ. Название культа, которое Талия и Броуд упомянули уже не раз, уже говорило само за себя, объясняя, из чего были сделаны эти накидки. Но подросток хотел убедиться в этом сам. Он провел рукой по ткани и обнаружил, что ее поверхность шершавая и прочная, как камень, как чешуя Эша. «Шкура дракона!» — задохнулся Холт. Адепты были мастерами своего дела. Выделанная шкура оставалась такой же легкой, как кожа, не теряя при этом своей прочности. Холт сунул руку под плащ и нашел пару пузырьков, которые враги опустошали во время боя. Открыв один, подросток обнаружил, что его содержимое было такого темно-красного цвета, что казалось почти черным. «Это кровь дракона», — сообщила Талия. В ее голосе звучало такое же отвращение, какое в данный момент испытывал Холт. «И они это пьют?» — не поверил он. «Это помогает им уравнять силы с нами», — объяснил Броуд. «На какое-то время». Холт выронил пузырек. Подросток чувствовал неприятный привкус во рту даже от того, что подержал его в руках. «Я не понимаю. Вы же сказали, что они поклоняются драконам. Зачем тогда им убивать их? Сдирать с них кожу и...» От одной мысли о том, что плащи пьют драконью кровь, Холта снова начало тошнить. «Они дали себе имя Саван», — сказал старый всадник. «Но мы называем их плащами Вирма, дабы все узнали об их преступных действиях. Ты своими глазами видел, какую защиту дает кожа дракона». «Даже против магии», — вставил Холт. «Шкура дракона всегда неплохо отталкивает магию», — пояснил Броуд. но для магии своего собственного типа она вообще неуязвима. «Вот почему те в красных плащах сосредоточились на мне», — высказала догадку Тали. «Они все продумали заранее». «Значит, они убивают драконов ради их чешуи?» — с отвращением выплюнул последнее слово Холт. «Их мечта, Холт, чтобы драконы правили людьми». «Но что? Почему?» — Броуд пожал плечами. «Существует предположение, что это положило бы конец всем страданиям. И распри между королевствами тоже бы закончились, потому что королевства попросту перестали бы существовать, человечество объединилось бы под властью дракона, а скверну уничтожила бы объединенная мощь стай». «Но всадники сражаются со скверной», — недоумевал Холт. «Если те адепты поклоняются драконам, почему тогда они их убивают? В этом нет никакого смысла». «А я и не говорил, что их логика основана на разуме», — отозвался Броуд. «В их глазах мы слабые люди, недостаточно почитаем драконов. Именно поэтому дикие стаи держатся особняком. Плащи Вирма надеются, что после уничтожения Ордена дикие стаи займут свое законное место в качестве наших повелителей». «Они сумасшедшие», — подытожила Тали. Холт покачал головой. «Пусть даже плащи Вирма и были сумасшедшими, но оказались вполне реальной угрозой. И если у каждого из них имелся подобный плащ, они наверняка убили немало драконов». «Так почему же они оказались здесь, если их главная цель — охота на всадников?» «Я бы и сам хотел это выяснить», — признался Броуд. «Такая многочисленная и хорошо вооруженная группа забралась в самую глушь умирающего леса в небольшом королевстве, расположенном на краю света. Они проникли туда, где всадников днем с огнем не найти». «Мы не должны отвлекаться», — заявила принцесса. «У нас уже есть задание». Броуд кивнул в ту сторону, откуда пришли плащи. «Их лагерь должно быть близко. Они появились здесь сразу после того, как Холт устроил представление с деревом». «А что, если появится подкрепление?» — спросила Тали. «Их лидер направился на восток», — напомнил ей старый всадник. «Хотя пришли они с севера. Если бы он рассчитывал на подкрепление, предпочел бы отступить тем же путем». «Мы должны идти на юго-восток», — высказалась Тали, — «в Сидастру. Нам следует разобраться с Харуэем, если потребуется, и спасти моего дядю, то есть королевство». «Отлично сказано», — кивнул Броуд. «Но ты сама только что сказала, Харуэй». Старый всадник, подняв одну из алебард, сделал вид, что рассматривает ее. «Прекрасное оружие, которым не вооружают регулярные войска. И качеством не уступает клинкам, которыми славятся мастера Фиорлена, не так ли?» Повертев в руках древко со смертоносным навершием, принцесса согласно качнула головой. Напрашивается вопрос, как такое оружие оказалось в руках тех, кто ни к армии, ни к ордену отношения не имеет? Держу пари, что раздобыть его гораздо сложнее, чем мастеру Куку было украсть драконье яйцо. Холт нахмурился, но понял, к чему клонит Броуд. Даже если бы у адептов, кем бы они ни были, имелись средства, чтобы купить такое вооружение и доспехи у кузнеца, они немедленно привлекли бы внимание местных властей. Пекарь, ткач, фитильщик, пивовар, желавшие приобрести оружие, вызвали бы подозрения, а кузнецы, скорее всего, отказались бы что-либо им продавать, если только плащи не прикинулись рыцарями. «Они могли их украсть?» — предположила Талия. «Такое количество сразу?» «И чтобы никто от Сидастра и до Крэга ничего не заподозрил?» «У них могут быть собственные кузнецы», — не уступала принцесса. «В числе их сторонников может оказаться кузнец, и даже не один», — согласился Броуд. «Но, как правило, такие кузнецы воруют железо, а из разнородного материала никогда не получить такого качества». Талия не нашлась, что ответить. Теория Броуда казалась слишком стройной, без слабых мест. Министр военных дел лорд Харуэй мог оказаться именно тем, через кого плащи Вирма получали свое оружие. И все же прямые доказательства его причастности, если таковые имеются, наверняка будет нелегко обнаружить. «Харуэй — осторожный человек», — сказала принцесса, соглашаясь с логикой своего наставника. «Это не значит, что все его подчиненные столь же бдительны», — возразил Броуд. «Он только недавно стал министром военных дел. Вы же знаете, что я последний человек, который станет его защищать, мастер Броуд. Но плащи Вирма не могли добраться сюда из Сидастры так быстро. А если они пришли из Фиорлена?» — спросил Холт. «Возможно», — не стал возражать Броуд. «Тогда появляется еще больше причин узнать, что они здесь делали. Если в ближайшее время не наткнемся на их лагерь, отправимся прямо в Седастру. Но я чувствую, что это поможет найти связь между Сайлосом, Плащами, Харуэем и его кликой и чередой катастроф, с которыми мы столкнулись. К тому же в этом лагере может обнаружиться и еда. Эш, как и следовало ожидать, сразу оживился. Холту все время казалось, что он упускает нечто важное. Он хотел еще узнать, в чем их лидер убеждал Пиру. Вопрос вертелся на кончике его языка, но усталый мозг никак не мог его правильно сформулировать. И пока подросток ломал голову над своими догадками, Тали и Броут решили действовать согласно новому плану. «Тела трогать не будем», — сказал старый всадник. «Не хочется, чтобы кто-то заметил дым от костра».